Глава 199. Алрик зашел ко мне с докладом спустя 2 часа. Я пригласил его к столу и представил Ви и Сааму. «Поющий в пустыне сообщил, что урги собирают силы для удара на город Галал-Набагар-Тамас», – сообщил он. «Несколько туменов действуют под общим командованием». «Под единой властью?» – переспросил Саам. «Да», – подтвердил разведчик. «Ими управляет какой-то их военачальник». Я обменялся тревожным взглядом с Ви. «Нужно срочно сообщить это старшему офицеру Вандертусу», – заключил я. «Не уверен, что это хорошая идея», – со спокойным скептицизмом высказался Саам, понизив голос. «Если этот ваш командир не владеет оперативной и тактической ситуацией настолько, что не в состоянии найти дырку в собственной заднице, то как он сможет воспользоваться ей? И я сейчас не про задницу». «Но если не предупредить, Галал возьмут», – горячо возразила Ви. «А наши силы просто раздавят в этой проклятой кровавой пустоши. Численного перевеса у легиона нет», – горячо возразила Ви. Я задумался. Ситуация становилась все более запутанной. «А что делать-то?» – спросил я, прикладываясь к кружке прохладного пива. «Армия стоит на единоначалии. Если голова не будет знать, что делать рукам и ногам, все посыплется. И мы проиграем. Это почти наверняка». Сам пожал могучими плечами и кивнул. «Все верно», – подтвердил он. «Но Вандертус не тот старший офицер, который должен узнать об этом первым. Давай лучше вы придержите результаты разведки до вечера, а я и Витория доложим об этом командиру нашего копья Вандеркронку». Витория сузила глаза и кивнула. «Сам хоть и деревенщина, но ля дело говорит». «Ха!» – гулко усмехнулся могучий уроженец кровавых болот. «Как и всегда, Ви, если бы Сама еще слушали. Вандеркронк и генерал 14-го легиона Витор Вандеркилл – старые боевые товарищи. Думаю, что так данные разведки дойдут до вашего командующего вовремя и без искажений». Алрик махом осушил половину кружки и изрядно захмелел. «У меня сложилось впечатление, что на нашем горбу Вандертус хочет въехать в Аркадон как триумфатор и единоличный победитель ургов». «Согласен с тобой», – кивнул я. «Жизнь простых легионеров – неразменная монета, чтобы ей платить за воинскую славу, пусть даже такого важного господина, как Вандертус. Но, Алрик, пока просто прикуси язык». «Прикусить язык, первый офицер?» – не понял он. «Я хотел сказать, не болтай лишнего». «Хорошо, командир», – кивнул он. Мы еще некоторое время сидели в шатре, наслаждаясь обществом друг друга и прохладой пенного пива. Сам рассказывал байки о своих приключениях, а Ви подразнивал его, периодически вставляя язвительные замечания и комментарии. Алрик, хоть и захмелевший, слушал с интересом, иногда задавая вопросы. В воздухе стоял запах копченого мяса и дыма трубочной смеси, перемешанный с ароматом пустынных трав, принесенных легким ветерком. Снаружи слышались голоса солдат, звуки переклички и лязг оружия. Военный лагерь жил своей жизнью. Наконец время подошло к прощанию. Ви и Сам поднялись, расправляя складки своих летных комбинезонов. Сам натянул на голову шлем с защитными очками, а Ви накинула на плечи легкий плащ, который развивался на ветру, подчеркивая ее изящность. «Ну что, пора нам, брат», – сказал Сам, похлопав меня по плечу тяжелой лапой. «Береги себя». «И не забывай, что мы всегда рядом», – добавила Ви, подмигнув. «Увидимся в Галале. Туда все кривые тропки и дорожки ведут, ля». Мы вышли из шатра. Небо было безоблачным, а жаркий воздух напоминал о приближении полудня. Стоявшие неподалеку гипоптеры нетерпеливо захлопали гигантскими крыльями после того, как увидали своих наездников. Яркое оперение ездового животного Ви переливалось всеми оттенками красного и золотого. Сам ловко вскочил на своего могучего крылатого зверя, порода которого была массивнее и мрачнее, с темно-синими перьями и стальным отливом чешуи. Он взглянул на меня из седла, улыбнувшись своей широкой улыбкой. «Не попадайся там ургам на зубок», – подколол он. «Стараюсь избегать», – ухмыльнулся в ответ я. Ви подошла ко мне ближе и прерывисто обняла. «Береги себя, Кир». «Ты тоже, Ви». Она улыбнулась и, непринужденно подпрыгнув, оказалась в седле своего гипоптера. Тот взмахнул крыльями, поднимая облако пыли и вызывая восхищенные возгласы солдат, наблюдавших за ними. «До встречи!» – крикнул Саам, и их гипоптеры с мощными взмахами крыльев взмыли в небо. Мы с Алриком провожали их взглядом, пока они не превратились в 2 пятнышка на фоне лилового неба. Легкий ветерок донес до нас отдаленный крик гипоптера, смешавшийся с шумом лагеря. «Вот это да!» – восхищенно протянул Алрик. «Летать было бы здорово!» «Когда-нибудь, может, и полетаем», – – ответил я, похлопав его по плечу. «А сейчас нам пора возвращаться к делам». День выдался жарким и пыльным. Даже легкий прохладный ветерок с реки не приносил облегчения. Я обходил раненых, проверяя их состояние. Запах лекарств, пота и крови заполнял санитарные палатки. Некоторые солдаты уже пошли на поправку, другие все еще боролись за жизнь. Последним я помогал руническим заклинанием. «Как дела, Броган?» – спросил я, подойдя к штаб-сержанту, который как раз отчитывал одного из санитаров. «Все под контролем, командир», – отрапортовал он, вытирая пот со лба. «Раненых становится меньше. Многие вашими стараниями уже готовы вернуться в строй». «Отлично. Держи меня в курсе». После него меня нашел Зес, занимающийся приемом и распределением боеприпасов с раннего утра. «Зес, как у нас с боеспособностью?» «Боеприпасов достаточно. Личного состава не комплект». Это не было новостью. Моя центурия потеряла 24 легионера убитыми и около 6 десятков ранеными, часть из которых уже в строю. Вечером ко мне подошел молодой легионер посыльный. «Командир, вас вызывают на военный совет, немедленно». «Благодарю», – ответил я, поправляя форму. Я направился к штабному шатру. Зайдя внутрь, я ощутил резкий контраст. Прохлада, запах ароматических масел, яркий свет от ламп на солнце камни. В центре шатра, за массивным столом, сидел Сет Вандертус, окруженный своими лизоблюдами. Их взгляды, наполненные презрением и высокомерием, скользнули по мне, словно я был незваным гостем. «Первый младший офицер», – объявил адъютант с ноткой сарказма. «Кир из небесных людей. Присоединяйтесь, если не затруднит», – холодно бросил Вандертус, даже не подняв глаз. Я занял место у стола рядом с Салмиром, ощущая на себе напряженные взгляды остальных. Сет продолжал разглагольствовать о стратегии, не обращая на меня особого внимания. Его речь была полна высокопарных фраз и самовосхваления, а прихлебатели поддакивали в такт. «Итак, цель достигнута. Разбитый Тумен отступает. Нам необходимо нагнать ургов и ударить с флангов», — вещал он, постукивая холеным пальцем с наманикюренным ногтем по карте. «Их численность не имеет значения. Мы их сокрушим и уничтожим». «Я получил сегодня разведданные от турма легкой кавалерии», — счел необходимо вмешаться я. «Разведданные?» — Сет бросил на меня холодный взгляд. «Вы о чем, младший офицер?» «Урги объединяются под командованием нового военачальника. Их цель – Галал Набагар Тамас». В шатре повисла тишина. Лизоблюда перешептывались, косо поглядывая на меня. «Вы сомневаетесь в моих решениях?» — ядовито спросил Вандертус. «Я лишь предлагаю учесть новую информацию», — спокойно ответил я. «Ваши предложения неуместны. Сначала добьем разбитый Тумен», — отрезал он. «Продолжаем действовать по плану». В этот момент снаружи раздался шум. Шатер содрогнулся от порыва ветра. Полог почти без паузы распахнулся. Внутрь по-хозяйски вошли двое мужчин, при виде которых все, включая Сета, вскочили и вытянулись. Первым из них был Аугуст Вандеркронг. Его острые черты лица, хищный взгляд холодных голубых глаз сразу приковали всеобщее внимание. Он был высок, подтянут, золотистым загаром кожи. Светлые волосы собраны в хвост. Летный комбинезон был расстегнут, открывая взглядом мускулистую грудь. В его зубах дымилась трубка, распространявшая аромат, напоминавший смесь сладковатых пряностей и трав.